Нина так удивилась, что молча уставилась на него во все глаза. Эш. Путешествуя по стране духов вместе с Лусевен, Эш словно неторопливо перелистывала собственные теплые воспоминания о родных местах. Вековой лес, в котором она повстречалась со своей загадочной спутницей, вскоре сменился вересковой пустошью, плавно опускающейся вниз к морю, к хаотичному нагромождению из утесов и каменистых склонов. Пейзаж до мельчайших подробностей напоминал северное побережье Корнуолла, как раз те места, куда они с матерью выбирались побродить хотя бы раз в месяц. Лусевен повела ее вдоль берега по узкой тропинке, которая петляла, огибая каменистые выступы скал. Воздух был пропитан крепким соленым запахом моря. Птицы Лусевен, вторая оказалась ястребом, как та сказала в ответ на вопрос Эш о ее породе, парили в небе вместе с бесчисленными крикливыми чайками. Тропинка пружинила под ногами, а земля там, где она проглядывала между вековыми известняковыми отложениями, была жирной и темной. «Здесь как во сне», — сказала Эш, когда они остановились, чтобы заглянуть в небольшую пещеру, которая неожиданно открылась перед ними. «Как должно быть дома в Англии, еще до появления людей?» «Сон — это мы с тобой», — сказала Лусевен, — «по крайней мере здесь». «Что это должно означать?» — Лусевен улыбнулась. «Только то, что здесь, в этой стране духов, мы еще менее реальны, чем сам этот мир. Подобно тому, как его обитатели становятся привидениями, вторгаясь в наш мир, так же и мы здесь лишь призрачные незваные гости». «Люди, с которыми я попала сюда, говорили, что чем дольше находишься здесь, в своей материальной оболочке, тем это опаснее», — сказала Эш. «Что начинаешь слегка сходить с ума, если пробудешь здесь слишком долго». Она бросила быстрый взгляд на свою спутницу. «Это правда?» «Ты всегда сможешь отличить тех, кто часто и подолгу путешествовал в этих местах», — ответила Лусевен. «В их глазах какое-то потустороннее выражение, такой, знаешь, безумный огонек. Поэтому кажется, что они не совсем в своем уме. Они улыбаются, когда нет ничего смешного. Кажется, что они следят за какими-то движущимися предметами, которых на самом деле нет. Такие люди приводят в замешательство тех, кто не бывал здесь. Они трудно сходятся с окружающими, потому что безумие, неважно, насколько глубоко оно поразило человека, всегда кажется опасным тем, кто никогда не был им отмечен». Эш вспомнила глаза Бонза, а потом подумала о глазах своей спутницы. Скрытые под вуалью, они все же были достаточно видны, чтобы различить их живой блеск. И у Лусевен, и у Бонза был в глазах этот самый огонек. Они оба чувствовали себя в этой призрачной стране как дома, подобно тому, как чувствовала себя Эш в своем мире. Пожалуй, даже в большей степени. Потом она вспомнила парня, который шел за ней вчера вечером.